чего там спрятано-то? Я забыла. Как же? Забыла она. 30 золотых червонцев, заунывно начала я старую-престарую семейную сказку. 3 колье, одно с большим бриллиантом и 4 маленькими, другое с изумрудами, третье с гранатами. Прабабкино приданое, обручальное кольцо, тоже с бриллиантом, подхватила Мышильда. Перечислив все до последней броши и булавки, мы с облегчением вздохнули. После чего Мышильда с грустью спросила: «Неужели все это правда? Где-то лежит?» «Брехня!» — нараспев заверила я, разводя руками. «Ну почему брехня?» — обиделась Мышильда. «По-твоему, бабка все выдумала?» «Да не бабка, а детка. Небось, спустил все на актерок, а бабке наврал, что спрятал». «Какие актерки?» — обидела запрадеда сестра, а я рукой махнула. Россказни о кладе я слышала с самого детства. История выглядела так. Наши предки проживали в начале века в одном из старинных русских городов, ныне крупном областном центре. Прадед был из купцов, единственный ребенок в семье, рано лишившийся родителей. Нравом кроток, к зелью равнодушен. К 35 годам удвоил родительский капитал и выгодно женился на мещанке Авдотье Нефедовой, семья которой промышляла огородничеством и отнюдь не бедствовала. Авдотья родила ему 3 сыновей, отчего, надо полагать, кроткий нрав моего прадеда неожиданно изменился. Он стал впадать в буйство по причине внезапно обнаружившейся большой тяги к горячительным напиткам. Прабабка, спасаясь от мужниных приступов белой горячки, бежала с родителями, а подросшие сыновья остались с отцом. Состояние семьи было заметно подорвано, и тут грянула революция. Прадед встретил ее с лозунгом «Помирать так с музыкой» и ударился в запой, предварительно спрятав на черный день 30 царских червонцев, а также золото-бриллианты. Запой кончился тем, что почтенный купец вышел на улицу голым. Новая власть, возможно, сочла бы это за протест против старой морали, но семейный врач с этим не согласился, и прадеда упекли в сумасшедший дом, где он в скорости умер, успев шепнуть старшему сыну, то есть моему деду, что золото, бриллианты зарыты в подполе под кухней возле большой бочки. Как видите, указание грешит неточностью. Над страной тем временем занялась заря новой жизни. Дед был арестован, чудом избежал расстрела, покинул родной город и долго странствовал, пока не женился и не осел в нашем городе. В огне гражданской войны сгинули оба его брата, и дед остался единственным наследником спрятанных сокровищ. На их поиски он отправлялся 2, до и после Отечественной войны. После войны уже вместе с моим отцом. В родном доме жили чужие люди, а время было такое, что о сокровищах вслух говорить не следовало. Обе экспедиции успехом не увенчались. Мой отец в одиночку предпринял попытку отыскать клад. Потом еще 2 отправлялся на поиски с друзьями, но каждый раз неудачно. Не только до царских червонцев, но и до подпола добраться никак не удавалось. Народ в бывшем бабкином доме проживал на редкость недоверчивый и осторожный. Последняя попытка отыскать сокровище была предпринята моими двоюродными братьями несколько лет назад. Конечно, вернулись они ни с чем. Дом к этому времени совсем обветшал, часть его снесли, а часть перестроили. Так что определить, где кухня и под ней подпол, а в подполе большая бочка, стало затруднительно. Но мысль о сокровищах неизменно будоражила наше семейство. Ни одно застолье не обходилось без заунывного перечисления бриллиантов и изумрудов, а также наполеоновских замыслов по их обнаружению. То, что Мышильда, глядя на могильную плиту предков, вспомнила о кладе, меня не удивило, но раздосадовало. И я потащил ее к другим родным могилам, переведя разговор на дела земные. Мышь задумчиво кивала в ответ и вдруг брякнула. — Елизавета Петровна, давай съездим. — Куда? — растерялся я. — Как куда? — В места обитания предков. Посмотрим на дом и вообще. — А чего на него смотреть? — Ну, интересно. Жили же люди нам не чужие. От дома ничего не осталось, и смотреть там нечего. А если ты все же на сокровища намекаешь, так я в них не верю. — Сокровища есть, — убежденно заявила Мышильда. — Просто добраться до них сложно. Кто всегда отправлялся на поиски? Мужики. Не хочу обидеть родственников, но мужики в нашем семействе, кроме как ростом да гиблой страстью к запоям, ничем похвастаться не могут. Кладоискатели из них, как из меня штангист, они в дом-то ни разу войти не смогли. То ли дело мы. Перед тобой любой мужик дверь распахнет и первый в подпол полезет, исключительно из-за твоего удовольствия. А чего б не рискнуть, а? Мне стало ясно, коварная Мышильда, поняв, что на юг я ее в этом году не повезу, решила использовать семейное предание в корыстных целях, прокатиться за мой счет за 300 километров и пожить в древнем русском городе в комфорте и довольстве. Мышь делила коммуналку с тремя веселыми соседями и, само собой, мечтала хоть в отпуск вырваться из этого рая. Чтобы испортить ей настроение, я поинтересовалась, а кто будет финансировать экспедицию? Лицо сестрицы еще больше вытянулось. Глазки сверкнули, и она, тяжко вздохнув, затихла. Закончив обход кладбища, мы побрели к стоянке, где нас ожидал мой «Фольксваген». К сожалению, не один. Рядом с ним пасся инспектор ГАИ, весело насвистывая и зазывно поглядывая по сторонам. А я только теперь обратила внимание на табличку, под которой пристроила свою машину. Только для служебного транспорта. «Отшить его?» — подхалимски предложила мышь, как видно, все еще мечтая о сокровищах. Я пожала плечами и зашагала решительнее. «В чем дело?» — пропела я ласково. Страж порядка резко повернулся и замер. Нос его находился как раз на уровне моей груди. Он приподнял голову, слабо охнул и начал заваливаться влево. «Жарко сегодня», — посочувствовала я. Он снял фуражку, помотал головой, моргнул два раза и попробовал что-то сказать. Мы загрузились в свое транспортное средство и отчалили. Страж сделал попытку помахать нам рукой. «И после этого ты не хочешь попробовать?» Снова полезла ко мне сестрица. Мысль провести отпуск в коммунальном раю ее не вдохновляла. «Я подумаю», — лениво кивнула я с целью отделаться от глупых разговоров и увеличила скорость, что позволило мне высадить Мышильду через 20 минут. Она с грустью во взгляде сказала «пока» и исчезла в своем подъезде, а я направилась к своему дому. В квартире меня ждал сюрприз. На диване бочком, сложив руки на коленях, сидел предпоследний и поглядывал на меня с некоторым томлением. По моему мнению, в настоящий момент он должен был находиться в квартире своей матушки, а не сидеть на диване с таким дурацким видом. Об этом я ему и заявила. Предпоследний, томясь и потирая ладошки, поднял на меня затуманенный взор и сказал: «Елизавета, я решил вернуться». «В эту квартиру?» — уточнила я. «Нет», — отчаянно помотал он головой. «Я хочу вернуться к тебе». «Вы что, все с ума посходили?» — возмутилась я. «Нет», — опять помотал он головой. «Я долго думал и понял. Мы созданы друг для друга. Я покончил с пьянством. Все».